«Допускаю», — сказал недовольно морщась художник с бородкой. «Но неужели понятие красоты, особенно красоты человека, его великолепного тела, это только всосанное с молоком матери чувство какой-то правильности, устройства, пригодности для продолжения рода? Это нечто животноводческое, даже оскорбительное, для женщин в особенности?» «Скажите еще, что оскорбительно быть человеком, потому что имеются кишки, а с ними известные необходимые отправления, и надо есть каждый день». Спокойно и, как показалось Симе, печально ответил Гирин, вызвав смех зала. «Такое понимание не ново», — продолжал он. «В начале нашего века среди ученых было модно упрекать человека в несовершенстве, а природу, его создавшую, в глупости. Даже, например, Гельмгольц, изучая человеческий глаз, восклицал: «Какой плохой оптик, Господь Бог! Я бы построил глаз куда лучше!» Увы, великий ученый сказал нелепость только из-за формального образа мышления. С диалектикой природы Гельмгольц не был знаком даже отдаленно. Иначе он сумел бы понять, что глаз, отвечая нескольким назначениям, частью совершенно противоположным, как чувствительность к свету и резкость зрения, отличается замечательным равновесием этих противоположностей. У нас, прошедших столь большой путь после Гельмгольца, нет еще приборов, чувствующих всего 2-3 кванта света, как глаз. А его оптическое несовершенство чудесно исправлено в самом мозгу, опытом зрения. Итак, организм человека построен очень сложно и великолепно. Но он — создание материального мира, построенного двойственно, диалектически. Организм и сам состоит из множества противоречий, преодоленных колоссально долгим путем развития. У организма нет никаких возможностей выхода за пределы материального, поэтому все наши чувства, понятия, инстинкты представляют собой реакцию на вполне материальные вещи. Так и с чувством красоты. Это отражение очень реального и важного, если оно закрепилось в наследственной подсознательной памяти поколений и стало одним из устоев нашего мироощущения. Никак иначе, ничего другого. Иначе мы снова опустимся в стоячую воду идеализма. Вся эволюция животного мира — это миллионы лет накопления зернышка за зернышком целесообразности, то есть красоты. А если так, то основные закономерности чувства прекрасного должны поддаваться научному исследованию. Прежде это было невозможно, теперь время пришло. «Невероятно трудно!» — воскликнул кто-то из задних рядов. «Конечно, трудно. Все новое и неизвестное трудно. И несомненно, что совместные усилия вас, творцов, собирателей красоты и ученых, скоро приведут к глубокому пониманию прекрасного». «А зачем?» — щуря глаза и чуть ли не потягиваясь, спросила высокая женщина, сидевшая у самого подножия кафедры. «В самом деле, зачем?» — откликнулось сразу несколько голосов. «Сколько твердили, что разум своим вмешательством убивает творческое вдохновение?» «История Моцарта и Сальери, алгебра и гармонию поверить», — презрительно бросил маленький человек с пышной седой шевелюрой. Сима с тревогой наблюдала за Гириным, испугавшись, что лекция, так сильно ее заинтересовавшая, будет прервана. Но этот могучий, крупнолицый человек с глазами одновременно пронизывающими и добрыми бровью не повел. Что ж, это хороший пример. Сальери был ученым в своем поиске, и ошибкой его, если мы примем поэтический образ за реальность, было то, что он применил не ту отрасль математики. А так заметим, что гармония уже поверена математикой, и машины скоро будут писать симфонии, весьма посредственные, но ведь сколько было посредственности в искусстве всех времен и народов? Сима заметила, как ярко вспыхнули щеки высокой женщины, принявшей самую ленивую позу.